Остальную часть пути совершили гораздо скорее и удобнее. Как раз у северного Возбурга, где цвела бузина, Юргена с родителями нагнали другие приглашенные на пир, ехавшие в тележке, и предложили подвезти их. Конечно, всем троим пришлось поместиться позади, на деревянном сундуке, окованном железом. Но для них это было все-таки лучше, чем идти пешком. Дорога шла по качковатой степи. Валы, тащившие тележку, время от времени останавливались, встретив среди вереска клочок земли, поросший свежей травкой. Солнышко припекало, и над степью курился диковинный дымок. Он вился клубами и в то же время был прозрачнее самого воздуха. Казалось, солнечные лучи клубились и плясали над степью. «Это Локимон гонит свое овечье стадо», — сказали Юргену, и ему было довольно. Он сразу перенесся в сказочную страну, но не терял из виду и окружающей действительности. Какая тишина стояла в степи! Во все стороны разбегалась необозримая степь, похожая на драгоценный ковер. Вереск цвел, кипарисово-зеленый можжевельник и свежие отпрыски дубков выглядывали из него букетами. Так и хотелось броситься на этот ковер поваляться. Не будь только тут множество ядовитых гадюк. Об них-то, да о волках и пошла речь. Последних водилось тут прежде столько, что всю местность звали волчью. Старик-возница рассказывал, что в старину, когда еще жив был его покойный отец, лошадям часто приходилось жестоко отбиваться от кровожадных зверей. А раз утром и ему самому случилось набрести на лошадь, попиравшую ногами убитого ею волка, но ноги ее были все изгрызены. Слишком скоро для мальчика проехали они качковатую степь и глубокие пески и прибыли в дом, где было полным-полно гостей. Повозки жались друг к другу, лошади и валы пощипывали тощую травку. За двором возвышались песчаные дюны, такие же высокие и огромные, как и в родной слободке Юргена. Как же они попали сюда с берега, ведь оттуда 3 мили. Ветер поднял и перенес их. Но у них своя история. Пропели псалмы, двое-трое старичков и старушек прослезились. А то было очень весело, по мнению Юргена. Ешь и пей волю. Угощали жирными угрями, а их надо было запивать водочкой. «Она удерживает угрей», — говаривал старик-торговец, и тут крепко держались его слов. Юрген шнырял повсюду, и на третий день чувствовал себя тут совсем как дома. Но здесь, в степи, было совсем не то, что у них в рыбачьей слободке, на дюнах. Степь так и кишила цветочками и голубицей. Крупные сладкие ягоды прямо топтались ногами, и вереск орошался красным соком. Там и сям возвышались курганы. В тихом воздухе курился дымок. «Горит где-нибудь степь», — говорили Юргену. Вечером же над степью подымалось зарево. Вот было красиво. На четвертый день поминки кончились. Пора было и домой, на приморские дюны. «Наши-то настоящие», — сказал отец. «А в этих никакой силы нет». Зашел разговор о том, как они попали сюда, внутрь страны. Очень просто. На берегу нашли мертвое тело. Крестьяне схоронили его на кладбище, и вслед за тем началась страшная буря. Песок погнало внутрь страны, море дико лезло на берег. Тогда один умный человек посоветовал разрыть могилу и поглядеть, не сосет ли покойник свой большой палец. Если да, то это водяной, и море требует его. Могилу разрыли, покойник сосал большой палец. Сейчас же взвалили его на телегу, запрягли в нее 2 валов, и те, как ужаленные, помчали ее через степь и болото прямо в море. Песочная метель прекратилась, но дюны, как их намело, так и остались стоять внутри страны. Юрген слушал и сохранял все эти рассказы в своей памяти вместе с воспоминаниями о счастливейших днях детства, о поминках. Да, то ли дело вырваться из дома, увидать новые места и новых людей. И Юргену предстояло таки вырваться опять. Ему еще не минуло 14 лет, а он уже нанялся на корабль и отправился по белу свету. Узнал он и погоду, и море, и злых жестоких людей. Недаром он был юнгой. Скудная пища, холодные ночи, плеть и кулаки – всего пришлось ему отведать. Было отчего иногда вскипеть его благородной испанской крови. Горячие слова просились на язык, но умнее было прикусить его. А для Юргена это было то же, что для угря позволить себя ободрать и положить на сковороду. «Ну, да я возьму свое», — говорил он сам себе. Довелось ему увидать и испанский берег, родину его родителей, даже тот самый город, где они жили в счастье и довольстве. Но он ведь ничего не знал ни о своей родине, ни о семье, а семья о нем и того меньше. Парнишке не позволяли даже бывать на берегу, и он ступил на него в первый раз только в последний день стоянки. Надо было закупить кое-какие припасы, и его взяли с собою на подмогу. И вот Юрген, одетый в жалкое платьишко, словно выстиранное в канаве и высушенное в трубе, очутился в городе. Он, уроженец дюн, впервые увидел большой город. Какие высоченные дома, узенькие улицы, сколько народа! Толпы сновали туда и сюда, по улицам как будто неслась живая река. Горожане, крестьяне, монахи, солдаты. Крик, шум, гам, звон бубенчиков на ослах и мулах, звон церковных колоколов, пение и щелканье, стукотня и грохотня. Ремесленники работали на порогах домов, а то так и прямо на тротуарах. Солнце так и пекло, воздух был тяжел и удушлив. Юргену казалось, что он в раскаленной печке, битком набитой жужжащими и гудящими навозными и майскими жуками, пчелами и мухами. Голова шла кругом. Вдруг он увидал перед собою величественный портал собора. В полутьме под сводами мерцали свечи, курился фимиам. Даже самый оборванный нищий имел право войти в церковь. Матрос, с которым послали Юргена, и направился туда. Юрген за ним. Яркие образа сияли на золотом фоне. На алтаре среди цветов и зажженных свечей красовалась Божья Матерь с младенцем Иисусом. Священники в роскошных облачениях пели, а хорошенькие, нарядные мальчики кадили. Вся эта красота и великолепие произвели на Юргена глубокое впечатление. Вера и религия его родителей – затронули самые сокровенные струны его души. На глазах у него выступили слезы. Из церкви они направились на рынок, закупили нужные припасы, и Юргену пришлось тащить часть их. Идти было далеко, он устал и приостановился отдохнуть перед большим, великолепным домом с мраморными колоннами, статуями и широкими лестницами. Юрген прислонил свою ношу к стене, но явился раззолоченный швейцар в ливрее и, подняв на него палку с серебряным набалдашником, прогнал прочь его, внука хозяина. Но никто ведь не знал этого. Сам Юрген меньше всех.